Шел Самгин осторожно, как ходит весною по хрупкому льду реки, посматривал искоса на запертые двери и ворота, на маленькие онемевшие церкви. Москва стала очень молчалива, бульвары и улицы короче. Короче, потому что быстро хожу, — сообразил он. Думалось о том, что в городе живет свыше миллиона людей, из них 600 тысяч мужчин, расположено несколько полков солдат, а рабочих, кажется, менее 100 тысяч. Вооружено из них, говорят, не больше 500. И эти 500 держат весь город в страхе. Горестно думалось о том, что Клим Самгин — человек, которому ничего не нужно, который никому не сделал зла, быстро идет по улице и знает, что его могут убить в любую минуту, безнаказанно. Рабочие опустили руки, и жизнь остановилась. Да, силой, двигающей жизнью, является сила рабочих. В Петербурге часть студентов и еще какие-то люди работают на почте, заменяя бастующих. Эти мысли вызывали у Самгина все более жуткое сознание бессилия государственной власти и тягостное ощущение личной беззащитности. Бессилие государства в том, что оно не понимает значения личности. Это не было выводом разума из хаоса чувствований Самгина, а явилось само собою, как-то со стороны, и не изменило его настроение. Он шел все быстрее, стремясь обогнать сумерки. Сейчас я увижу этого Якова. Я участвую в революции по своей воле, свободно, без надежды что-то выиграть, а не как политик. Я знаю, что времена Гедеона прошли, и 300 воинов не сокрушат Иерихон капитализма. Этот библейский пример еще раз напомнил ему о Авраамово жертвоприношении. Ну да, да, конечно. Рабочий класс, Исаак, которого приносят в жертву. Вот почему я не могу решительно встать рядом с теми, кто приносит жертву. Ему показалось, что наконец он объяснил себе свое поведение. И он пожалел, что эта мысль не пришла к нему утром, когда был Макаров. Нет, я не покорнейший слуга. Войдя в свою улицу, он почувствовал себя дома, пошел тише. Скоро перед ним встал человек с папиросой в зубах, с маузером в руке. Это я, Самгин. Человек молча посторонился и дважды негромко свистнул в пальцы. Над баррикадой воздух был красноват и струился, как марево, ноздри щекотал запах дыма. По ту сторону баррикады перед небольшим костром сидел на ящике товарищ Яков и отчетливо говорил. Значит, рабочие наши задачи таковы. Уничтожить самодержавие — раз. Немедленно освободить всех товарищей из тюрем и ссылки — 2. Организовать свое рабочее правительство — 3. Считай, он шлепал ладонью по ящику и притопывал ногою в валенке по снегу. Эти звуки напоминали работу весла, стук его об уключину и мягкий плеск. Слушал Якова человек 7. Среди них 2 студентов, Лаврушка и толстолицый и Вася. Он слушал на хмуре брови, прищурив глаза и опустив нижнюю губу, так что видны были сжатые зубы. «Ну, тис, против царя мы не одни, а со всеми. А дальше одни и все против нас. Почему?» Самгин вышел на свет костра, протянул ему папиросу. Внутри там записка. Яков долго и осторожно раскручивал мундштук, записку. Долго читал ее, наклонясь к огню, потом, бросив бумажку в огонь, сказал: «Так». Сунув руки в теплый воздух и потирая их, хотя они не озябли, Самгин спросил: «А не боитесь, что по огню стрелять начнут?» «Ночью не сунутся», — уверенно ответил Яков. «Ночью им не разрешено воевать», — прибавил он, и его мягкий голос прозвучал насмешливо. Вмешался Лаврушка. Он сказал с гордостью: «Их сегодня на Каланчевской-то разогнали, как собак». Присев на выступ баррикады, Самгин рассказал о том, что он видел, о дьяконе, упомянул фамилию Дунаева. «Дунаев?» — оживленно спросил Яков. «Какой он?» И, выслушав описание Клима, улыбаясь, кивнул головою. «Этот самый, он у нас в чете действовал. Немного их, если друг друга знают», — отметил Самгин. Снова дважды прозвучал негромкий свист. «Свои!» — сказал Лаврушка. Явились 2. Человек в папахе, его звали Калитин, и с ним какой-то усатый в охотничьих сапогах в коротком полушубке. Он сказал негромко, виновато, ушел. Эх, вздохнул Яков и, плюнув в огонь, привлек Лаврушку к себе. Значит так, завтра ты скажешь ему, что на открытом месте боишься говорить. Боишься, мы увидим. Так, я знаю. И пригласишь его в сторожку. А вы, товарищ Бурундуков и Миша, будете там. Нос я в обход. Панфилов и Трепачев со мной. Возьмите маузера. Винтовок не надо. Студент Панфилов передал винтовку Калитину. Тот взял ее, говоря: «Винтовочка, рабочий, пасашок». Самгин пошел домой. Есть хотелось, да колик в желудке. В кухне на столе горела дешевая жестяная лампа, у стола сидел медник, против него повар, на полу у печи кто-то спал, в комнате Анфимьевны звучали сдержанно два или три голоса. Медник говорил быстро и скороговоркой, сердито двигая руками по столу. — У меня чучело медаль, да Георгий, а я... — Дурак, — придушенным голосом сказал повар. Обычно он даже пьяный почтительно кланялся, увидя Самгина, но на этот раз не пошевелился, только уставил на него белые, кошмарно вытаращенные глаза. Лампа, плохо освещая просторную кухню, искажала форму вещей. Медная посуда на полках приобрела сходство с оружием, а белая масса плиты — точно надмогильный памятник. В мутном пузыре света старики сидели так, что их разделял только угол стола. Ноги у медника были зеленоватые, да и весь он казался насквозь пропитанным окисью меди. Повар в пальто, застегнутом до подбородка, сидел не по-стариковски прямо и гордо. Напялив шапку на колено, он прижимал ее одной рукой, а другой удергал свои реденькие усы. — Вот, товарищ Самгин, спорю с Иудой, — сказал медник, хлопая ладонями по столу. — Ты сам Иуда и собака, — ответил повар и обратился к Самгину. — Прикажите старой дуре выдать мне расчет. Вскочив на ноги, медник закричал, оскаливая черные обломки зубов. — Пристрелить тебя, вот тебе расчет! — Понимаете? — подскочил он к Самгину. — Душегуба защищает царя. — Имеет, дескать, права душить, а? — Имеет, — сказал повар. Глаза его еще более выкатились, подбородок задрожал. — Я солдат, понимаешь? — отчаянно закричал медник, ударив себя кулаком в грудь, как в доску, и яростно продолжал. — Служил ему два срока, а унтер, ну, так я ему, я его. — Пошел вон! — захрипел повар и, бросив шапку на пол, стал топтать ее. Самгин молчал, наблюдая стариков. Он хорошо видел комическую сторону сцены, но видел, чувствовал и нечто другое, подавлявшее его. Старики были одного роста, оба тощие, высушенные долголетним трудом. Медник дышал с таким хрипом, точно у него вся кожа скрипела. Маленькое, всегда красное лицо повара, окрашено в темный землистый цвет. Его искажали судороги, глаза смотрели безумно, а прищуренные глаза медника изливали ненависть. Он стоял против повара, прижав кулаки к сердцу, и, казалось, готовился бить повара. Самгин встал между ними, говоря, как только мог, внушительно. — Прошу прекратить ссору. Вы, Егор, расчет получите. Сегодня же. Где Анфимьевна? Повар отвернулся от него, сел и, подняв с пола шапку, хлопнув ею по колену, надел на голову. Медник угрюмо ответил. — Анфимьевна, барыня, вещь повезла на салазках. Самовар вам приготовлен и пища. — Спасибо, — сказал Самгин, — но прошу не шуметь. — Ладно, — обещал медник усталым голосом. — Впали в детство, — определил Самгин, входя в столовую, определил и поморщился. Ссора стариков не укладывалась в эти легкие слова. — Любаша, конечно, — сказала бы. — Вот как глубоко и прочее. Что-нибудь в этом роде, о глубине. Он стоял среди комнаты, глядя, как из самовара вырывается пар, окутывая чайник на конфорке. На неподвижный огонь лампы, на одинокие стаканы две тарелки, покрытые салфетками. Стоял, пропуская мимо себя события и людей этого дня, и ожидая от разума какого-нибудь решения, объяснения. Крайне трудно было уложить все, испытанное сегодня в ту или иную систему фраз. Очень хотелось есть, но не хотелось сдвинуться с места. В кухне булькал голос Медника, затем послышались мягкие шаги, и, остановясь в двери, Медник сказал: — Вы, товарищ Самгин, не рассчитывайте его. Куда он денется? В такие дни где стряпают, стряпать нечего. Конечно, изувер и даже идиот, однако рабочий человек. — Это он вас просил сказать мне? — тихо осведомился Самгин, глядя на растоптанные валенки старика. — Он! — иронически воскликнул Медник. — Он попросит, эдкий сволочь. Он и сдохнет, а не сдаст. Я с ним бью сток времени. Нет, это медь, ее не пережуешь. — Хорошо, — сказал Самгин, чувствуя, что старик может еще долго рассказывать о несокрушимой твердости своего врага. Валенки Медника, зашаркав по полу, исчезли. Самгин, осторожно подняв голову, взглянул на его изогнутую спину. Потом он ел холодную, безвкусную телятину, пил перепаренный грековатый чай и старался вспомнить слова летописца Пимена. Недаром свидетелем Господь меня поставил. Я не мог вспомнить, свидетелем чего, как там сказано. Сходить в кабинет за книгой мешала лень, вызванная усталостью, теплом и необыкновенной тишиной. Она как будто всасывалась во все поры тела, и сегодня была доступна не только слуху, но и вкусу, терпкая, горьковатая. Он долго сидел в этой тишине, сидел неподвижно, опасаясь спугнуть дремоту разума, осторожно наблюдая, как погружаются в нее все впечатления дня. Она тихонько покрывала день, как покрывает снег, вспаханное поле, качковатую дорогу. Но два полуумных старика мешали работе ее. Самгин, взяв лампу, пошел в спальню и, раздеваясь, подумал, что он создан для холостой жизни, а его связь с Варварой — ошибка, неприятнейший случай. Весьма вероятно, что если бы не это, я был бы литератором. Я многое отлично вижу, но плохо формирую. У меня мало слов. Кто это сказал? Дикари и художники мыслят образами. Вот бы написать этих стариков. Старики беспокоили. Самгин пошел в кабинет, взял на ощупь книгу, воротился, лег. Оказалось, что он ошибся, книга не Пушкин, а история Наполеона. Он стал рассматривать рисунки Ораса Верне, но перед глазами стояли, ругаясь, два старика. Моя неспособность к сильным чувствам, естественно, это свойство культурного человека, — возразил кому-то Самгин, бросил книгу на постель Варвары и, погасив лампу, спрятал голову под одеяло. Его разбудили дергающие звуки выстрелов где-то до того близко, что на каждый выстрел стекла окон отзывались противненькой ноющей дрожью. Эта дрожь отдавалась в коже спины, в ногах Самгина. Он вскочил, схватил брюки, подбежал к ледяному окну. На улице, в косых лучах утреннего солнца, прыгали какие-то серые фигуры. Забыли закрыть ставни. С негодованием отметил Самгин. Он тоже запрыгал на одной ноге, стараясь сунуть другую в испуганные брюки. Они вырывались из рук, а за окном щелкало и трещало. В одной штанине Самгин бросился к постели, выхватил из ночного столика браунинг, но, бросив его на постель, надел брюки, туфли, пиджак, снова подбежал к окну. Солдат, стрелявший с колена, переваливаясь сбоку на бок, катился по мостовой на панель. Тот, что был впереди его, исчез, а трое все еще лежали, стреляя. Самгин хорошо слышал, что слева стреляют более часто и внушительно, чем справа от баррикады. Конечно, всех перебьют. Схватив револьвер, он выбежал в переднюю, сунул ноги в ботики, надел пальто и, выскочив на крыльцо кухни, остановился. Прячутся, бегут. По двору, один за другим, толкаясь, перегоняя друг друга, бежали в сарай Калитин, Панфилов и еще трое. У калитки ворот стоял дворник Николай с железным ломом в руках, глядя в щель на улицу, а среди двора Анфимьевна крестилась в пестрое небо. — Что? — подбежав к Николаю, тихонько спросил Самгин. Сейчас сзади заходят, — шепотом ответил Николай. Здесь на воздухе выстрелы трещали громко, и после каждого хотелось стряхнуть головою, чтобы выбросить из уха сухой надсадный звук. Было слышно и визгливое нытье летящих пуль. Самгин оглянулся назад. Двери сарая были открыты, задняя его стена разобрана. Перед широкой дырою на фоне голубоватого неба стояло голое дерево, в сарае никого не было. — Вот! — приглушенно вскричал дворник и, распахнув калитку, выскочил на улицу. Там, недалеко, разноголосо кричали «Ура!» Самгина тоже выбросила на улицу, точно он был веревкой привязан к дворнику. Он видел, как Николай, размахнувшись ломом, бросил его под ноги ближайшего солдата, очутился рядом с ним и, схватив ружье, заорал «Отдай, сукин сын!». Самгину показалось, что Николай приподнял солдата от земли и стряхнул его с ружья. А когда солдат повернулся к нему спиною, он, ударив его прикладом, опрокинул, крича «Пулей давай!». Солдат упал вниз лицом, повернулся на бок и стал судорожно щупать свой живот. Напротив, наискось, стоял у ворот такой же маленький, зеленоватый солдатик, размешивал штыком воздух, щелкая затвором, но ружье его не стреляло. Николай, замахнувшись ружьем, как палкой, побежал на него. Солдат, выставив вперед левую ногу, вытянул ружье, стал еще меньше и крикнул «Уйди!». Ругаясь, Николай вышиб ружье из его рук, схватил его и, высоко подняв оба ружья, заорал «Есть! Давай пули!». Солдатик, разинув рот, медленно съехал по воротам на землю, сел и, закрыв лицо рукавом шинели, тоже стал что-то шарить на животе у себя. Николай пнул его ногой и пошел к баррикаде. Из-за нее встречу ему выскакивали люди, впереди мчался Лаврушка и кричал «Патроны отнимай!». Самгин видел, как он подскочил к солдату у ворот, что-то закричал ему. Солдат схватил его за ногу, дернул, Лаврушка упал на него, но солдат тотчас очутился сверху. Лаврушка отчаянно взвизгнул «Дядь Микол!». Швырнув одно ружье на землю, дворник прыжками бросился к нему. Самгин закрыл глаза. Он не слышал, когда прекратилась стрельба. В памяти слуха все еще звучали сухие, сердитые щелчки, но он понимал, что все уже кончено. Из переулка и от бульвара к баррикаде бежали ее защитники. Было очень шумно и весело. Все говорили сразу. «Неплохо вышло, товарищи. Научимся понемножку. Яков рассчитал верно». Студент Панфилов и Медник провели на двор солдата. Он всхлипывал, Медник сердито говорил ему, «Эт, брат, тебе наука, не лезь куда не надо». Солдатик у ворот лежал вверх спиной, свернув голову на бок в лужу крови. От нее поднимался легкий порог. Прихрамывая, нагибаясь, потирая колено, из-за баррикады вышел Яков и резко закричал, «Прошу угомониться, товарищи, солдаты и Васю уберите в сад, живо!» Пьяным смехом смеялся дворник. Клим никогда не слыхал, чтобы он смеялся, и не слыхал никогда такого истерически визгливого смеха мужчины. «Два ружья! Отбил!» — выкрикивал он. «Ловко, братцы, а!» Он приставал ко всем, назойливо выкрикивая то «братцы», то «товарищи», как будто спрашивает «товарищи ли, братцы ли». Поведение дворника особенно удивляло Самгина. Каждую субботу и по воскресеньям человек этот ходил в церковь, и вот радуется, что мог безнаказанно убить. Николая похваливали, хлопали по плечу, он ухмылялся и взвизгивал. «Каб не я, парнишки, каюк!» Из ворот осторожно выглядывали обыватели, некоторые из них разговаривали с защитниками баррикады, это Самгин видел впервые, и ему казалось, что они улыбаются с такой же неопределимой, смущающей радостью, какая тревожит и ласкает его. Рядом с ним встал Яков, вынул из его руки браунинг, поднес его близко к лицу, точно нюхая, и сказал, «Их надо разбирать и чистить керосином». Этот в сырости держали. Он опустил револьвер в карман пальто Самгина и замолчал, посматривая на товарищей, шевеля усиками. — Вы ранены? — Колено ушиб. — ответил Яков и, усмехаясь, схватил за плечо Лаврушку. — Жив, сукин кот? Однако я тебе уши-то обрежу, чтоб ты меня слушался. — Товарищ Яков, — умоляюще заговорил Лаврушка, — дайте ж мне винтовочку. У Николая-то где? Мне ж учиться надо. Я б не по людям, а по фонарям на бульваре, вечером, когда стемнеет. Яков, молча надвинув ему шапку на глаза, оттолкнул его и строго крикнул. — Товарищи, спокойно! Плясать рано, по местам! Мимо Самгина пронесли во двор убитого солдата. За руки держал его человек с ватой в ухе, за ноги студент Панфилов. — Ночью на бульвар вынести, и Васю тоже, — сказал, пропуская их мимо себя Яков, — сказал негромко, в нос, и ушел во двор. Самгин вынул из кармана брюк часы. Они показывали 11:32. Приятно было ощущать на ладони вескую теплоту часов. И вообще все было как-то необыкновенно. Приятно, тревожно. В небе тает мохнатенькое солнце медового цвета. На улицу вышел фельдшер Винокуров с железным измятым ведром со скребком, посыпал лужу крови золою, соскреб ее снова в ведро. Сделано это так же быстро и просто, как просто и быстро разыгралось все необыкновенное и страшное на этом куске улицы. Вздрогнув, Самгин прошел во двор. На крыльце кухни сидел тощий солдатик с желтым старческим лицом, с темненькими глазками из одних зрачков. Покачивая маленькой головой, он криво усмехался тонкими губами и негромко, насмешливым тенорком говорил Калитину и водопроводчику. — Что я лизервному батальону? Эта разница не составляет. Все одно, в солдата стрелять нельзя. — А тебе в меня можно? — глухо спросил угрюмый водопроводчик. Яков сидел рядом с крыльцом на поленьях дров и, глядя в сторону, к воротам, молча курил. — Мне тебя можно, я солдат, присягу принял против внутренних врагов. Водопроводчик перекинул винтовку в левую руку, ладонью правой толкнул пленника в лоб. — А если я тоже солдат? Ну, это врешь. — Вру. — Оставь, Тимофеев, не тронь, — сказал Калитин, рассматривая пленника. Но Тимофеев отскочил и начал делать ружейные приемы, свирепо спрашивая после каждого. — Видал? Видал, сволочь, видал? А сделав выпад штыком против солдата, закричал в лицо ему. — Тенгинского полка, 4-й роты, Захар! Яков быстро встал и оттолкнул его плечом, говоря. — И адрес дайте ему свой. Он обратился к солдату. — На таких вот дураках, как ты, все зло держится. Отрицательно покачивая головою и вздохнув, тот сказал, — Солдат дураком не бывает, а вы, царю отечеству, изменники, и доля вам. Водопроводчик замахнулся на него левой рукой, но Яков подбил руку под локоть, отвел удар. Однако, товарищ, нужна дисциплина. Солдат поднял из-под козырька фуражки темные глаза на Якова и уже проще, без задора, даже снисходительно сказал, — Ружейные приемы штатские ловко делают. Вон этот, — он показал рукой за плечо свое, — которого в дом завели. Ткон как хочешь. — Штатский? — спросил Калитин, сдвигая папаху на лоб. — Ну да. — Охотник? — спокойно спросил Яков. — Приказчик, грибами торгует. Я спрашиваю, в отряде охотник? — Мы все охотники. Понял солдат и, снова вздохнув, прибавил. — По вызову, кто желает? Трое одновременно придвинулись ближе к солдату. — Убьют, — решил Самгин, и в два приема, перешагнув через 5 ступеней крыльца, вошел в кухню. Там у стола сидел парень в клетчатом пиджаке, в полосатых брюках. Тугие щеки его обросли густой желтой шерстью, из больших светло-серых глаз текли слезы, смачивая шерсть. Одной рукой он держался за стол, другой — за сиденье стула, левая нога его, голая и забинтованная полотенцем выше колена, лежала на деревянном стуле. — Вот, барин, ногу испортили мне! — плачевно сказал он Самгину. — Плачет и плачет! — удивленно, весело воскликнул Николай, строгая ножом длинную палку. — Баба даже не способна столько плакать. — Я вас прошу, барин! — Заступитесь! — рыдающим голосом взывал парень. — Вы адвокат! Он копченую рыбу носил нам, — вмешался Николай и торопливо начал говорить еще что-то. Но Самгин не слушал его. Знает меня. Когда все кончится, а он уцелеет, не требуя больше слов, догадка вызывала очень тягостные чувства. Из комнаты Анфимьевны вышли студент Панфилов с бинтом в руках и горничная Настя с тазом воды. Студент встал на колени, развязывая ногу парня, а тот, крепко зажмурив глаза, начал выть. — Ох, господин адвокат, будьте свидетелем, я в суд подам! — Вот болван! — вскричал студент и засмеялся. — И чего орет? Кость не тронута. Перестань, дубина, через неделю плясать будешь. Но парень неутомимо выл, визжал, кухня наполнилась окриками студентов, сердитыми возгласами Насти, непрерывной болтовней дворник. Самгин стоял, крепко прислонясь к стене, и смотрел на винтовку. Она лежала на плите, а штык высунулся за плиту и потел в пару самовара под ним. С конца штыка падали светлые капли. — Дайте палку, — сказал студент Николаю, а парню скомандовал. — Вставай. — Ну, держись за меня, бери палку. Стоишь? Ну вот, орал. Парень стоял, искривив рот, и бормотал. — Ах ты, Господи! Открылась дверь со двора. Один за другим вошли Яков, солдат, водопроводчик. Солдат осмотрел кухню и сказал. — Винтовку отдайте мне. Вот она. Яков подошел к парню и, указав на солдата, спросил очень мягко. — Он командовал отрядом вашим? — Он, — сказал парень, щупая ногу. — Один? — Старшой был, тот убежал. — Вы, господа, никак не судьи мне, — серьезно сказал солдат. — Вы со мной ничего не можете и сделать, как я исполнял приказ. — Нотис, товарищ, — обратился Яков к водопроводчику. Самгин ушел в столовую. — Я должен сказать Якову, что этот идиот знает меня, потому что... Но оснований для сообщения Якову он не находил. — Как все это глупо! — решил он, присаживаясь у окна. — Безнадежно. Неисправимо глупо. Лаврушка внес самовар, с разбегу угрохнул его на стол и, растянув рот до ушей, уставился на Самгина, чего-то ожидая. Самгин из-под лобья через очки наблюдал за ним. Не дождавшись ничего, Лаврушка тихо сказал, — Обязательно застрелят солдат, ей-богу. — Одного? — вполне равнодушно спросил Самгин. — Я бабо их, какого черта? Их много, а нас горсточка. — Да, — неопределенно откликнулся Самгин. Лаврушка побежал к двери, но обернулся и с восторгом сообщил. Одна пуля отщепила доску, а доска как бабахнет Якова, товарища, по ноге. Он так завертелся. А я башкой хватил по сундуку, когда Васю убила. Это я со страха. Косрифт как стонал, когда ранил его. Студент. Он исчез.